Глава 39. Император Наполеон возвратился в Париж, а Франц Иосиф в Вену. Спекулятивная политика мало-помалу перестала интересоваться свиданием. Единственным результатом многообещавшей встречи императоров было единогласно подтверждаемое венскими и парижскими журналами известие о том, что в октябре австрийский император вернет Наполеону визит и посетит парижскую выставку. При этом свидании говорили более или менее официозные корреспонденты из Вены и Парижа, зальцбургские переговоры превратятся в фактический договор. Не заботясь обо всех предположениях, соединявшихся с зальцбургским свиданием и предстоящей поездкой австрийского императора в Париж, канцлер Северогерманского союза сидел за письменным столом в своей рабочей комнате. Лицо графа Бисмарка выражало ясное спокойствие. Казалось, что на горизонте европейской будущности нет ни одного облачка, которое могло бы нарушить спокойствие канцлера. В руках у него было недавно полученное письмо. Он внимательно читал его. «Во всяком случае, это почерк Гарибальди», — сказал он, пристально рассматривая письмо. «Он рекомендует мне подателя как достойного веры человека, который имеет сообщить мне много важного. Я выслушаю его, как выслушиваю все, что мне говорят», — продолжал он после некоторого размышления. «Но кто поручится в том, что здесь нет ловушки для меня, поставленной или Австрией, чтобы возбудить столкновение с Францией, или же парижским кабинетом? Почерк Гарибальди легко подделать. Кроме того, нетрудно подстрекнуть этого наивного старого кондотьера к какой-нибудь интриге, скомпрометировать меня, впутав в нее». Он позвонил. «Здесь еще податель этого письма?» — спросил он камердинера. «Он ждет внизу ответа, вашего сиятельства. Пригласите его сюда», — сказал граф Бисмарк. «Я готов его принять». Через несколько минут, в течение которых министр-президент медленно прохаживался по комнате, камердинер отворил дверь стройному мужчине среднего роста в простом черном наряде. Вошедшему было около 40 лет. Лицо его имело желтовато-бледный цвет. Живые глаза посматривали с тем особенным полумечтательным, полуосторожным выражением, которое свойственно вообще всем заговорщикам всех стран и времен. Граф Бисмарк повернулся к двери, сделал шаг навстречу вошедшему и, поклонившись с холодной вежливостью, сказал: «Вы привезли мне рекомендательное письмо от генерала Гарибальди. Я с удовольствием готов выслушать то, что угодно генералу сообщить мне». Он указал на стул около письменного стола и сам сел по другую сторону онова. «Генерал отправил меня к вашему сиятельству», — сказал эмиссар Гарибальди по-французски, — «в полной уверенности, что вы руководитесь теми же мыслями и убеждениями, которые в минувшем году побудили вас заключить союз с Италией, и что вы разделяете глубокое убеждение генерала, что объединение и развитие Германия может совершить только с объединением Италии, ибо враги у той и другой державы одни и те же». Граф не сводил своих проницательных и быстрых серых глаз с иностранца, который несколько смутился под влиянием этого холодного взгляда. «Своими действиями в минувшем году, — сказал граф Бисмарк спокойным тоном, — я доказал, насколько убежден в том, что новые национальные формы Италии и Германии обусловливают много общих интересов и встречают общих врагов, а моими поступками с того времени, думаю, доказал, что моя точка зрения нисколько не изменилась в этом отношении, хотя не всегда могу признать, чтобы итальянское правительство сохраняло также постоянно свои мысли». итальянское правительство не есть итальянский народ, граф», — сказал эмиссар. «Тем более в настоящую минуту. Теперь при флорентийском дворе преобладает влияние, управляемое из Парижа, которое, по убеждению генерала и всех итальянских патриотов, совершенно противоположно истинным интересам нации». Граф Бисмарк спокойно и молча наклонил голову. Трудно было сказать, с какой целью он это сделал. Для того ли, чтобы выразить свое одобрение сказанным словам, или для того, чтобы показать готовность внимательно слушать дальнейшие речи? «Ваше сиятельство имеет больше, чем мы, средств следить за нитями европейской политики», продолжал эмиссар Гарибальди. «И, конечно, не пропустили без внимания очевидный даже для нас факт, а именно, что в настоящую минуту создан план, зародившийся сперва в Зальцбурге и предположенный к исполнению при поездке австрийского императора в Париж, куда также должен приехать и Виктор Эммануил». По лицу министра-президента мелькнула легкая улыбка. Потом он с прежним, почти любопытным выражением обратился к посетителю. «Дело заключается в том, — продолжал последний, — чтобы посредством вступления Италии в эту комбинацию осуществить франко-австрийский союз, который должен будет противодействовать дальнейшему объединению Германии и вместе с тем усыпить национальное чувство и требования итальянского народа, сделав ему мелкие и недостаточные уступки, дабы отвлечь его от главной цели – поднять национальное знамя на Капитолии. Но такая политика будет для Италии чистым самоубийством, ибо поведет к тому, что по обеим сторонам Альп останется государственная форма, вечно ведущая к внутренней борьбе, вследствие чего австрийская и французская политика будут иметь возможность оказывать свое разлагающее влияние, которое со временем приведет к разрушению здания, возведенного при помощи Наполеона, горько раскаивающегося в своем содействии итальянскому объединению и в том, что пассивно смотрел на объединение Германии». Он замолчал. «Как же, думает генерал, противодействовать планам, которые, надо признаться, столь же опасны для Германии, как и для Италии?» На лице посла Гарибальди выразилось удивление. «Действительно, — сказал он, — планы эти задуманы и отчасти уже исполнены. Дальнейшее же их исполнение замедляется сопротивлением императора Франца Иосифа и нерешительностью ротации, которая опасается сильного взрыва национального негодования и старается задержать его всякого рода мелкими мерами и интригами. «У нас есть доказательства», — продолжал он, вынимая из кармана несколько бумаг, «что...» Граф Бисмарк сделал отрицательный жест. «Мы говорим о случайностях, возможность которых обусловливает обсуждение других случайностей. Останемся же при них. По обсуждении этих случайностей мы будем иметь довольно времени для того, чтобы определить, нужно ли вступать в область фактов. Что, по мнению генерала, необходимо подготовить и сделать, чтобы противодействовать предполагаемым планам». Посетитель скрыл свое удивление при словах министра и, опять спрятав бумаги в карман, продолжал. «Между тем, как под французским влиянием флорентийское правительство стремится усыпить национальное чувство и привлечь Италию к комбинации, которая надолго прервет развитие национального величия и могущества, зреет измена народному делу. Задача истинных патриотов состоит в том, чтобы внезапным ударом пробудить народ и указать ему цель его стремлений. Народ тотчас поймет, где находятся его истинные интересы. Правительство будет вынуждено уступить народной воле. Изменники падут, и, быть может, удастся завершить одним ударом все дело и увенчать в Капитолии здание национального единства Италии. «Я убежден в удаче», — продолжал он с живостью, «в том случае, если удаче поможет ваше сиятельство. Германия будет иметь в Италии верного и деятельного союзника, всегда готового подать ей руку, чтобы уничтожить все преграды, поставляемые ее объединению внутренними и внешними врагами. Я потому говорю о внутренних врагах», продолжал он, видя упорное молчание графа Бисмарка, «что они общи обеим нациям. Папство и зависящая от него иерархия борется всеми силами против итальянского единства, менее по причине веры, потому что Италия – католическая страна и останется такой, несмотря на все либеральные идеи, волнующие народ. Папство борется скорее в безумном ослеплении сохранить светскую власть, которую считает необходимой для своих особенных прав и для существенной опоры. В Риме не понимают, что папская власть была бы несравненно сильнее, если бы протянула руку национальному движению, стала во главе его и, опираясь на народ, основала новое владычество в будущем. Но этого нет», — продолжал он со вздохом. «Объявлена война не на жизнь, а на смерть между нацией и современной церковью, и пусть ответственность за это падет на тех, кто вызвал эту войну. Но как папство противодействует итальянскому единству, дабы сохранить светскую власть, так точно и германскому единству сопротивляются по религиозным причинам. Ватикан охотно допустит Германию иметь императора, но чтобы последний был протестант, чтобы либеральный Берлин стал центром Германии, этого не допустят в Риме и не замедлят призвать на помощь все силы мрака, чтобы искоренить в Германии мысль об единстве и разжечь религиозную ненависть против опасного усиления народа». «Мы не имеем никаких поводов жаловаться на римскую курию», сказал граф Бисмарк спокойно. «И Пруссия, держащая в своих руках будущность Германии, имеет много патриотов в числе своих католических подданных. Итак, если прусский король лично протестант, то как глава государства он не враждебен католикам. И я, правду сказать, не вижу, почему папство могло бы сопротивляться укреплению Германии под главенством Пруссии». «И однако же так будет на самом деле», возразил агент Гарибальди. «В Южной Германии, в народной баварской прессе, всюду царит тлетворное враждебное влияние ультрамонтантской партии. И если теперь римская курия не занимает в этой борьбе официального места, то займет его рано или поздно. Рано или поздно спадет маска, и вы увидите в римской курии упорного и заклятого врага». «В таком случае», — сказал граф Бисмарк твердым, звучным голосом, «я всегда буду готов принять борьбу и положу оружие не прежде того, как одолею противника. Но со своей стороны я не имею никакого основания возбуждать эту борьбу». «Я для того только коснулся этого предмета», — сказал итальянец, «чтобы объяснить свои мысли о совместности немецких и итальянских интересов. Я позволю себе очертить путь, которым генерал предполагает пробудить нацию и разрушить преступные планы настоящего министерства. Генерал собрал совет из своих приверженцев и намерен немедленно идти на Рим, вследствие чего проснется национальный дух, а министерство вынуждено будет следовать народной воле. Пусть ротации повинуются французскому влиянию, но король Виктор Эммануил последует за народным движением, и самое главное, Франция будет поставлена в необходимость или отдать нам Рим, или вооруженной рукой противодействовать народному восстанию и тем самым лишить себя возможности вступить когда-либо в союз с Италией. В изложенных вами политических комбинациях Много истинного и правильного. Всякий государственный человек в Европе, конечно, интересуется в высшей степени указанным вами движением. Благодарю вас за доверие, но не могу не сказать, что не вижу, каким образом я могу содействовать предприятию генерала. Я в двух словах выражу природу содействия вашего сиятельства такому делу, которое имеет громадное значение для Германии, сказал посол Гарибальди. У генерала довольно войска для предприятия, ибо вся итальянская молодежь станет под его знамена. Но у генерала нет оружия и денег, по крайней мере столько, чтобы вооружить и содержать корпус, способный к долговременному военному действию. И генерал ожидает от меня оружия и денег, спросил граф Бисмарк, устремляя пристальный взгляд на посетителя, причем на его губах явилась своеобразная улыбка. «Будучи убеждены в общности итальянских и германских интересов, ваше сиятельство усмотрит только пользу для немецкого дела в поддержке предприятия, которое нисколько не нарушает международного права». Граф Бисмарк молчал. Итальянец с напряженным ожиданием смотрел на него. «Возбужденный вами вопрос, — сказал министр-президент, — имеет две стороны — политическую-правовую и материально-практическую. Относительно последней я должен сказать вам, что в моем распоряжении нет таких средств, которые не были бы под контролем палат и не сделались бы рано или поздно предметом прений». «Я убежден, — заметил итальянец, — что дело моего отечества пользуется популярностью у большинства прусских палат, почему и нельзя сомневаться в их одобрении». «Судя по моему опыту, — возразил граф Бисмарк, — нельзя вперед рассчитывать на одобрение и большинство в парламенте. Однако ж не это обстоятельство служило исходным пунктом моего замечания. Едва ли нужно говорить о том, отнесутся ли палаты одобрительно или нет к вашему делу, ибо я никогда не буду в состоянии употребить деньги на вспомоществование согласно желанию генерала, как бы ни были патриотичны причины предприятия, о чем могут судить только ваши соотечественники. Но предприятие это направлено не против одного Рима, но против итальянского правительства и, наконец, против Франции. Со всеми тремя державами Пруссия и Северогерманский союз находятся в мирных и дружественных отношениях. Могу ли я при таких обстоятельствах давать субсидии враждебному предприятию? Вы поймете, что уже по одной этой причине я не могу исполнить желание генерала». Итальянец опустил глаза вниз. «Я надеялся, — сказал он, — что там, где идет речь о великих целях, ваше сиятельство не будет стесняться формальными препятствиями. Правовые нормы международных отношений составляют существенные условия жизни цивилизованных народов, — возразил граф Бисмарк твердым голосом. «И я никогда не захочу подвергнуться нареканию, что презрел их». Он замолчал и пытливо смотрел на итальянца, который сидел молча и едва знал, как вести разговор, достигший этого пункта. «Хотя я не вижу никаких шансов на успех предприятия, — сказал министр-президент после небольшой паузы, — однако же, желая доказать генералу свое уважение, его стремление к независимости его отечества, — я готов выслушать ваши дальнейшие сообщения, если вы согласитесь, чтобы в этой беседе участвовал поверенный по делам Италии». Агент Гарибальди встал. «Как ни прискорбно мне, — сказал он с выражением покорности, — что не исполнились желания генерала и всех патриотов моего отечества, однако я должен отказаться от беседы на таких условиях. Мне остается высказать еще одну просьбу. а именно, чтобы ваше сиятельство сочли мои сообщения конфиденциальными, частными».